им и суд скорый, и расплата, а молодым свадьба на всю губернию, знай, наши! Ай-то, Настенька, ай-то, майор, и горько было, и сладко. Одно досадно. Главный-то мошенник, как в воду канул. Ой, умная голова был доктор, философ, скажу я вам, философ. Опытный человек сказывал, что сей Калиостро не иначе, как оборотень, мцырь. В кого хочешь может обернуться, пойди излови такого. Эх, да разве теперь может случиться подобное? Разве теперь мошенники? Разве теперь воры? То ли дело было в старину. Мошенник на мошеннике сидел и мошенником погонял. Нет, нет, оплошала Россия с просвещением, это уж точно. Да я вас с Федул Петровичем сведу, ежели завернете в наши края, сами убедитесь. Одолела его тогда наука супостат, ты ее возьми. Сколько лет прошло, одних уж нет в городе, иные поумирали, а он доселе чтит себя почетным председателем тайного общества ясновидения. И, впадая порой в сомнамбулическое состояние, вещает. Верую, верую, верую, верую, и ныне и присно и во веки веков. Мы, ясновидящие, на то и посылаемся, чтобы вам, смертным, являть истину. Дабы уверовали они, что все не так, как есть, и не то, что здесь. Трепещите, неверующие. Сделаем жизнь на всем шаре завидною и для горних обителей.